Ну, как же без сердца? Мы то на вас любуемся, — разулыбался Галкин. Видим, что с душой, а оно не выходит. — Что не выходит? — спросил Сафронов. Галкин сделал головой и руками неопределенный округлый жест. — Вы вот... а оно не выходит. — Да что именно? — Так ведь видим, товарищ товарищ капитан. — А оно это не поддается. — Ну, ладно, — прервал Сафронов. — Вы как умеете, расскажите, что, по-вашему, вот это оно? Что, по-вашему, не выходит? Санитары переглянулись, и все уставились на Супруна, как бы молча, уполномочивая его на разговор от их имени. И Сафронов посмотрел на него и заметил, как изменился, как осунулся Супрун. Даже ямочки на щеках исчезли. Действительно, досталось ему с непривычки. — Слушаю, — поторопил Сафронов. С моральной точки, как и подобает солдату, тотчас отозвался Супрун. — Мы, не привыкшие к такому. Ну, конечно, за войну всякое повидали, но когда сам в бою, особенно теперь в наступлении, это совсем другое дело. А тут сплошняком. Вы-то не замечаете, а нам это и в самом деле по сердцу, как ножом по стеклу. Так, еще, — подтолкнул Сафронов. С физической точки продолжал Супрун и как-то совсем по-детски загнул палец на левой руке. Крутишься, крутишься. Они все идут, ты жалко их. А что мы можем сделать? Ну, напоишь, накормишь, покурить дашь. Особенно заниматься некогда. Новые поступают. И отдыхать неловко. Вот иной раз выпадет свободная минута, так думаешь, а как они на тебя посмотрят? Дескать, в тылу сидишь, морда, и еще дрыхнешь, а вокруг бойцы маются. Я сам был в таком положении, знаю. Но у нас не конвейер, хирурги не автоматы, заметил Сафронов, чтобы что-то сказать на неутешительные слова санитара. Я, конечно, новенький, слабо разбираюсь, но если... Говорите. С организационной точки. Супрун опять загнул на руке палец. Я вот... Мы вот и на вас глядя, и вообще... Все ж таки можно бы в пехоте вон. Там их отделяют, а тут... Ну вот хоть бы слегка ранеными. Ну чего они тут базарят? «Это верно», — согласился Сафронов, удивляясь тонкости наблюдений санитара. «С человеческой точки», — произнес Супрун, довольный тем, что его так внимательно слушают, «относительно раненых из других частей». Сафронову понравилось, как точно и деликатно он сказал, «не своих, не чужих, а именно из других частей». «И что же?» — спросил Сафронов. — Так ведь я сам не ваш, — в порыве откровения проговорил Супрун. — Нечистый ваш. Наш полк на операцию к вам приданный. — Но это все равно, что наши, — одобрил Сафронов. — Так вот я и говорю. — Как тут быть? Супрун оглядел товарищей, и те закивали головами, подтвердили свою солидарность. — Ну, мы, конечно, понимаем, из одного котелка, к примеру, взвод не наестся. Так что, ежели всех на нас валить, не выдержим. Ну, а вы на солдатское место встаньте. Его беднягу из пекла волокут, он-то при чем? Да-да, поддержал Сафронов, тут вы правы. Но и мы правы. Это уж надо там, в размере армии, регулировать. Разговор прервал посыльный. Донесение в штаб требуют, срочно, через 10 минут. Так и доложите. Сафронов обратился к санитарам. Спасибо за откровенность. Мы точку ставить не будем, еще побеседуем. А сейчас приберите-ка территорию вокруг палаток. Санитары вскочили и, одернув гимнастерки, пошли выполнять приказания. Глава 28. Жизнь снова входила в тот будничный,